При династии Мин появляются подробные карты стран Южных морей, Японии и других сопредельных государств. А в 1584 году Маттео Риччи составил для китайцев карту мира по европейскому образцу. Это событие открыло в Китае эру современной картографии. Отдельной колонкой на странице 325. Юй привел в порядок все земли. Обходя горы, он установил порядок пользования лесами и провел засеки. Он определил высокие горы и глубокие реки. Он пришел к рекам Хэн и Джан. Земля там была бела и суха. Приношения от нее относились к первому разряду высшего класса. Поля ее относились ко второму разряду среднего класса. Реки Хэн и Вэй стали течь по своему руслу. Все 9 рукавов желтой реки были приведены в порядок. На Туте стали разводить шелкопряд, и люди спустились с гор и поселились на равнине. Земля в тех краях черна и жирна, трава густа, деревья высоки. Поля там относятся к третьему разряду среднего класса. Приношения от нее соответствовали ее плодородию после того, как ее возделывали 13 лет. Конец цитаты, книга преданий, 5 век до нашей эры. Страница 327. Минералогия. Китайцы смотрели на царство минералов как на часть одного живого тела Вселенной, подчиняющегося законам метаморфоз единой энергии. «Тело Земли подобно телу человека», — писал в XIV веке ученый Джен Сусяо. «У человека в брюшной полости имеется сильный жар, ибо в противном случае он не мог бы переваривать пищу. Так и в недрах Земли царит жар, ибо в противном случае подземные воды не могли бы испаряться». Конец цитаты. Итак, минеральная субстанция, по представлениям китайцев, образуется вследствие сгущения или усыхания паров Земли. Но и после своей кристаллизации минералы не остаются неизменными. Подобно всему сущему, они претерпевают превращение, хотя и в крайне замедленном темпе. В Древнем Китае сложилась целая мифическая минералогия, определявшая связи минералов, иногда явно мифических, со сторонами света, видами, почвы, цветами и прочим. Например, медь ассоциировалась с югом и красным цветом, а превращалась она, согласно некоторым источникам, по прошествии 700 лет, в киноварь. Серебро относилось с севером и белым цветом, и происходило из ртути и так далее. В древнем памятнике Хуайнаньцзы, 2 век до нашей эры, сообщается, что дыхание центра Земли поднимается к пыльному небу. Там оно по прошествии 500 лет порождает желтую ртуть, которая через 500 лет порождает золото, а золото по прошествии 500 лет порождает желтого дракона, а желтый дракон проникает в самое средоточие Земли и там порождает подземное царство или желтые источники. Аналогичные метаморфозы описываются и в отношении 4 сторон света. Страница 328. Позднее большой известностью пользовалась идея общего происхождения меди, серебра и золота. Считалось, например, что когда дыхание зеленого ян воздействует на киноварь, она становится зеленой рудой, которая через 300 лет превращается в свинец. Свинец же по прошествии 200 лет становится серебром, а серебро, усвоив дыхание великого единства, через 200 лет превращается в золото, которое воплощает присутствие ян внутри инь. Согласно другой теории, каменная соль превращается в магнетит. Магнетит в железо, железо в медь, медь в серебро, а серебро в золото. Подобно европейским алхимикам, древние китайцы полагали, что золото образуется благодаря воздействию солнечного тепла. Классификация минералов определялась общими космологическими представлениями китайцев. Минералы различались в зависимости от преобладания в них силы инь или ян, их соответствия мировым стихиям, а также цвета, узора и даже вкуса. Минералогические каталоги раннего Средневековья содержат сведения приблизительно о 60 видах камней. В более поздних источниках различаются уже до 266 видов. Страница 329. Китайским ученым были хорошо известны и природные сочетания минералов, в частности породы, сопутствующие залежам руд, золотоносным жилам и прочему. Наиболее ценными для человека считались янские минералы: медь, золото, киноварь, слюда, и сталактиты, которых называли молоком каменных колоколов. Все эти минералы широко применялись в фармацевтике. Ряд минеральных веществ с древности использовался крестьянами для защиты посевов от вредителей.